Глава 8. Смокинг? По-моему, он смотрится очень вызывающе. Не лучше ли тебе пойти в том платье с рюшами от Веры Вонг? Кэти отвернулась от зеркала, в котором отражалось ее бледное с огромными кругами под глазами лицо, и покачала головой. В розовом? В нем я похожа на потаявший зефир. А мне то платье показалось симпатичным и более подходящим тебе по возрасту. «Мне почти 20, мам», — вздохнула Кэти. Кристал нервно улыбнулась, покрутила в пальцах серебряную цепочку и обошла Кэти по кругу, придирчиво осматривая. «Может быть, не все так плохо и с теми босоножками от Джимми Чу? Да, пожалуй, будет в самый раз». Вымученно улыбаясь, Кэти обняла мать за плечи. Она проплакала всю ночь и чувствовала себя хуже некуда. Но когда утром Кристал предложила ей пройтись по магазинам, не смогла ей отказать. Они уже 1000 лет никуда не ходили вместе. Кэти даже забыла, как это – вот так проводить время с матерью. И вспомнила только теперь. Это было ужасно утомительно и прекрасно. Боже, как ей этого не хватало! «Тебе точно нравится?» «Еще как! И знаешь что? Если кому-то твой наряд покажется неуместным, пусть они катятся к черту. Кэти запрокинула голову и рассмеялась. Натреснуто, влажно, через слезы. Хрупкая фигурка в ее объятиях замерла. Руки, поглаживающие спину, переместились на плечи и чуть надавили, заставляя Кэти поднять голову. «Эй, малышка, ты сегодня сама не своя. Что-то случилось?» «Да, я застала любовь всей своей жизни с другой, и это разбило мне сердце». Чуть было не сорвалось с языка Кэти, но, конечно, вслух она ничего не сказала. Ее мать только-только начала приходить в себя, и Кэти изо всех сил хотела уберечь ее от новых потрясений. «Все в порядке, просто немного устала». «Мне так жаль, что я не помогла тебе с уборкой». «Ничего, зато мне помогла Триша». «Она хорошая, правда?» «Да вроде», пробормотала Кэти, отводя взгляд. Говоря откровенно, после всего, что ей вчера довелось увидеть, она больше не считала свою соседку хорошей. Кэти ненавидела ее всей душой и ревновала. Просто ужасно. К его рукам, обхватившим ее тощую голую задницу, к его губам, исследующим ее тело, к его удовольствию. Кэти хотелось подлететь к ней, сбросить с его колени и оттаскать за волосы. Возможно, так бы она и поступила, если бы не сковавшая тело боль. Боль была такой чудовищной силы, что ни выдохнуть, ни вдохнуть, ни пошевелиться. Или хотя бы просто закрыть глаза, чтобы не видеть этого. Не стоять, как идиотка, роняя слезы, истекая кровью. Случилось то, чего Кэти так сильно боялась. Впустив любовь в свое сердце, она вновь испытала боль. Отгоняя повисшую перед глазами картинку, Кэти тряхнула головой и стала расстегивать пуговицы на пиджаке непослушными одеревеневшими пальцами. Пока она переодевалась, Кристал отошла к кассе, чтобы оформить покупку. Достала карту и помахала ей в воздухе. «Мы возьмем этот смокинг». «Отличный выбор, миссис Майлз. Мы очень рады видеть вас снова». «Спасибо, Ник». «Хм, что-то с картой, миссис Майлз. Платеж не проходит». Кэти отдала пиджак консультанту и оглянулась через плечо. «Правда? Наверное, я что-то перепутала». Кристал растерянно улыбнулась и опять нырнула в сумочку. «Вот, попробуйте эту». «Совсем другое дело». «Отлично». Пожав плечами, Кэти потянулась к своей толстовке. Вообще, она никогда не лезла в вопросы финансов. Но в последнее время ей все чаще попадались на глаза неоплаченные счета. То в почте, то в сваленных на журнальном столике документах, до которых могла запросто добраться Люси. Наверное, ей следовало поговорить об этом с матерью, но не сейчас, когда она только-только начала приходить в себя. Кэти сделала себе пометку не забыть разобраться с этим и устало растерла глаза. В последнее время ей приходилось решать столько вопросов, что голова шла кругом. «Ну как, ты готова?» «Угу». Они подхватили пакеты и пошли к выходу из магазина. «Хочешь где-нибудь поужинаем? Такой погожий день нельзя пропустить». На самом деле, больше всего ей хотелось закрыть глаза и умереть. Но Кэти была слишком упрямой для того, чтобы так просто сдаться. Они с матерью пообедали в небольшом ресторанчике, а вернувшись домой, вместе посмотрели новый выпуск кулинарного шоу. Засыпая, Кэти думала о том, что возможно, только возможно, ее жизнь налаживается. Если, конечно, выбросить из головы Мейсона. И все те чувства, что он заставил ее испытать. Сосредоточиться на учебе. Новый семестр начнется уже на будущей неделе и тренировках cheerleaders. Возобновить связь с друзьями. Вернуться к той жизни, что она вела еще каких-то 9 месяцев назад. И думать забыть о Мэе. Кэти слишком уважала себя, чтобы навязываться мужчине. И если у бесстрашного Мейсона Хилла не хватило смелости признать свои чувства, это были его проблемы, не ее. Кэти решила, что найдет, как с этим справиться, не утратив достоинства. Так, чтобы отец ею гордился. Все же хорошо, что она не оттаскала эту сучку за волосы. А вот то, что ее увидел Мейсон, Кэти себе простить не могла. Она поерзала, вспомнив, как широко распахнулись его глаза, когда в самый ответственный момент до него дошло, что они с Тришей не одни. Мейсон дернулся, будто готовясь встать и тем самым выдать ее присутствие. Но Кэти резко вскинула руку и в отчаянии затрясла головой из стороны в сторону, давая понять, что никогда ему этого не простит. Он поколебался, но секунду спустя будто обмяк. А она на негнущихся ногах отступила в тень коридора и плотно прикрыла за собой дверь. Кэти позволила себе расплакаться лишь тогда, когда убедилась, что мать, так и не дождавшись обещанного молока, уснула. Вот тогда, оставшись одна, Кэти и дала волю чувствам. Когда чуть позже в ее дверь тихонечко постучали, Кэти знала, что это Мейсон, но не открыла ему. Она не могла позволить, чтобы он увидел ее такой, убитой, абсолютно раздавленной. Чтобы не завыть в голос, Кэти зажала в зубах край одеяла и пролежала так, пока Мейсон не прекратил стучать в дверь. Может быть, это делало ее трусихой, но Кэти было все равно. Она избегала Мейсона всю неделю, оттягивая их встречу. Она тайком убегала с тренировок cheerleaders, чтобы, не дай бог, с ним не встретиться в бесконечных коридорах стадиона, и не отвечала на его сообщения. Но вечно так не могло продолжаться. Поэтому к вечеринке по случаю открытия сезона Кэти готовилась с особенной тщательностью. Она хотела предстать перед Мэем не истеричной ревнивой девчонкой с разбитым сердцем, а красивой, уверенной в себе и собственной привлекательности молодой женщиной. Женщиной, достойной того, чтобы ее завоевывали с не меньшим азартом, чем суперкубок. Кэти мизинцем поправила помаду и в последний раз взглянула на себя в зеркало. Сегодня она, пожалуй, превзошла саму себя. Выжала свой максимум. Черный, прекрасно подогнанный по фигуре смокинг облегал ее точеную фигуру, подчеркивая абсолютно все достоинства сразу. А кружевное бра, которое она надела вместо подходящей к костюму блузки, добавляла образу пикантности и стиля. Точно так же, как и зачесанные назад гладкие волосы и подчеркивающий необычный цвет глаз Кэти макияж. «Кэти, милая, тут кое-кто тебя заждался». «Иду». Кэти всунула ноги в серебристые босоножки на высоком каблуке и осторожно сошла вниз по ступенькам. Кипер с матерью и Люси дожидались ее в гостиной. Может быть, и зря она так долго возилась. Было видно, что Кипу не по себе в обществе Кристал. Он потел, краснел и то и дело дергал бабочку, повязанную на шее. «Хеллоу, Кип! Извини, что заставила ждать». Кипер вскочил с дивана и пораженно уставился на Кэти. Девушка улыбнулась, распрямила плечи, так что грудь слегка натянула лацканы пиджака, и, подойдя к другу поближе, чмокнула его в чисто выбритую по случаю праздника щеку. «Хм, ты ничего не забыла надеть?» — шепнул Кипер и опасливо покосился на Кристал. Кэти улыбнулась. Напряжение, которое терзало ее весь день, немного ослабило вожжи. Как всегда, рядом с этим парнем. «Да, Кэти, что случилось с той прекрасной блузкой от Тома Форда?» Нахмурилась Кристал, подхватывая малышку Люси на руки. «Ничего, просто я решила сделать свой образ более дерзким. К тому же, если верить Киперу, все мужчины на Земле уже видели меня без одежды, так что это ничего не меняет». «Кэти!» — воскликнули Кип и Кристал одновременно. «Ай, ну вас! Кипер, мы, кажется, опаздываем!» Кэти схватила Кипера за руку и потащила к выходу, пока они с матерью не нашли, к чему бы еще придраться. Прохладный, пропитанный йодом и солью воздух обжег. Соски под тонким кружевом напряглись, наверняка выделяясь под одеждой. «О, ты заказал нам лимузин?» «Ага, так делают все парни». «Это ты зря. Не стоило тратиться». Кэти скользнула в открытую водителям дверь. «Я могу себе это позволить». «Пока да, но ты же знаешь, что большинство футболистов после ухода из спорта заканчивают банкротством». Кип почесал в затылке. «Ты это к чему? У вас какие-то проблемы?» Кэти бы хотелось думать, что нет, но наверняка она не знала. Встреча с поверенным отца, который вел их дела, была назначена лишь на следующее утро. «У нас нет, а вот у тебя будут, если ты не прекратишь бездумно сорить деньгами. Все эти женщины, которые ошиваются вокруг футболистов, они ведь спят и видят, как бы запустить свои цепкие пальчики к вам в кошелек, а вы им подыгрываете, пуская пыль в глаза». «У меня такого и в мыслях не было», – буркнул Кипер. Кэти тяжело вздохнула. На самом деле ее это не касалось. Но она так нервничала, что несла всякую чушь. «Вот и хорошо. Только знаешь что? Раз ты уже один черт потратился, давай оторвемся по полной». «Ты хочешь снять свой пиджак и, высунувшись в люк полуголой, орать непристойности?» «Даже не думала», – захохотала Кэти. «Но мысль интересная». Она потянулась к мини-бару, но Кипер рванул ей наперерез и прижал руки к бокам своими лапищами. «Ты что делаешь?» – удивленно вскинула брови Кэти. «Не стоило мне говорить о люке. Все время забываю, какая ты сумасшедшая». «Господи, Кип, я просто хотела открыть чертов бар». Правда?» «Да», – гаркнула Кэти. «Я еще слишком трезвая для того, чтобы лезть на крышу». «Ну, что на этот раз?» «Тебе нет 21». «О, ты серьезно?» «Более чем». Кэти сощурилась. Кипер был настоящей занозой в заднице, но в то же время она не могла не восторгаться непоколебимостью его принципов. Кэти обмякла и откинулась на кожаное сиденье. «Не расскажешь, почему я согласилась с тобой пойти?» «Потому что я тебе нравлюсь?» пробормотал Кипер, засовывая руку в карман, чтобы достать платок. «Ты хороший парень, Кип, это точно». «Так обычно говорят девушки, если этому самому парню ничего не светит?» Машина замерла на светофоре. Я не знаю, Кип. В смысле, не уверена, что отношения – это то, что мне сейчас нужно. Мне просто хорошо с тобой, как давно уже не было. Ты заставляешь меня смеяться». Кэти старалась быть с Кипером максимально откровенной. Если бы могла, она бы и о Мейсоне ему рассказала. Но, наверное, это было бы слишком жестоко. «Окей, я понял». «Жалеешь, что позвал меня?» «Нет, что ты. Меня выбрала самая красивая девушка на планете». Кипер опять покраснел. «Да мужики просто сдохнут от зависти». Весело хихикая, Кэти вновь потянулась к бару и под недовольным взглядом друга открыла баночку Пепси. Это было маленькое месть, о которой никогда не узнает Мейсон, который заключил многомиллионный контракт на рекламу конкурента этой компании. Так она и вышла из лимузина. Под руку с Кипером и с синей жестяной банкой, зажатой в свободной руке. На входе гостей поджидала толпа журналистов, которые буквально сошли с ума при виде Кэти. Даже Кипер не мог пробиться через их плотный кордон. И когда Кэти уже всерьез засомневалась, что им удастся дойти до входа в отель, где проводилось мероприятие, будто из ниоткуда материализовался Мейсон.